теперь решено без возврата. Я покину родные края, уж не будут листвой крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помереть знать судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одряг. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду головою свесясь переулком в знакомый кабак. Шум и гам в этом логове жутком, и всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не в попад. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помереть знать судил мне Бог.